Глава 11. Дядя Миша. Я очнулась от страшной боли в боку. Еще бы! Я валяюсь на лестнице. Попыталась подняться. Ох, как же затекли ноги! Я встала на колени на ступенях. Голова раскалывается. Пытаясь унять головокружение, я кое-как поднялась. Собрала разбросанные вещи, натянула кофту. Неистово била дрожь. Трясущейся рукой достала телефон и вызвала такси. Сидя на заднем сиденье машины, я затуманенным взглядом разбирала пропущенные вызовы. 3 от Филиппа, 1 от Вики, от Нечаева – ничего. Сообщение от Вики, что-то про увольнение, не могу разобрать. Глаза закрываются. Из темного облака тягучего киселя меня кое-как вытащил таксист. Помню, он довел меня до двери. Попытался что-то спросить. Потом сквозь туман и дрему, как хорошо забыться и не думать. Помню, как таксист что-то кричал в трубку. Снова темнота. Я открыла глаза в своей квартире. Сначала была пустота в сознании, а потом реальность нахлынула на меня во всем своем уродстве. Я закрыла лицо руками. «О, очухалась!» Раздался голос рядом. Я вскочила в постели, заметив, что я в той же одежде, что валялась на лестнице. Рядом на стуле сидел незнакомый мужчина неопределенного возраста, то ли 50, то ли 60. «Вы кто?» – испуганно воскликнула я. «Миша я!» – недовольно пробурчал мужчина. «Утомила ты меня, вот что я скажу. Завязывай ты уже. Так ведь и дубу дашь как-нибудь. Или еще чего хуже». Я непонимающе смотрела на мужчину. Он отхлебнул чай. Из моей кружки. «Что вам тут надо?» Почти крикнула я. «Да вот, пасу тебя, дурынду!» Пробухтел мужчина. «Ну ты, я вижу, проспалась. Могу я идти уже? 8 часов из-за тебя потерял. Сколько заработать мог? А тут ты. Не любишь ты жизнь-то свою». «Откуда вы взялись-то?» Я ничего не понимала. Когда я успела, и главное, откуда, привезти в дом престарелого мужика? «Совсем ты пропащая», – осуждающе покачал головой мужчина. «Ничего не помнишь. Вез я тебя в смерть обнюханную. Или не знаю, как вы, молодежь, нынче свой кайф-то ловите. Ты мертвецки никакущая была. Допер я тебя, значит, до дома. Уж ты квартиру-то показала. А оставить-то тебя как? Грех, что ли, на душу брать? А вдруг придет кто, ограбит? Или надругается? Остался я, значит. С Машкой поругался, с женой-то. Она курятину приготовила. А я туточки с тобой, значит. Она говорит, скорую вызывай. Так я вызову, они тебя и примут, как полагается. А то вдруг ты опомнишься и жизнь нормальную начнешь. Дай, думаю, шанс девчонке дам. Молодая ж еще. Одумайся». Я, редко моргая, смотрела на мужчину. «Миша, кажется, он». И тут я засмеялась. Я б сказала, заржала. Я хохотала до слез. Размазывала их по щекам, но они все равно текли по шее. Тут я увидела, как Миша махнул рукой, встал и направился к выходу. «Подождите!» Всхлипывая, я вскочила с кровати и подошла к нему. «Спасибо вам». Слезы еще не высохли, а Миша смотрел на меня своими добрыми глазами из-под раскидистых бровей, поджав губы. Потом он грустно кивнул и скрылся за дверью. Я вернулась на кровать. Ну и ну. Я поняла, что мне стало немножко легче. На свете не все такие сволочи, как Нечаев. Потом я вскочила с кровати и пулей вылетела за дверь. Вихрем пронеслась по лестнице и выскочила на улицу. Такси медленно трогалось. «Дядя Миша!» – закричала я, стуча в окно машины. Стекло опустилось. «Спасибо вам! Я не наркоманка! Меня просто бросили! Спасибо вам! Спасибо! За то, что вы хороший!» Машина остановилась, и Миша вышел. Встал напротив и задумчиво на меня посмотрел. «Это я для тебя хороший, а для Машки часто сволочь последняя. Но ты не убивайся так по мужику-то. Вон красивая какая. У тебя их еще, ого, сколько будет. А из-за нормального тебя так колбасить не будет. Ты береги себя, девочка. Ну, будь здорова. Миша неловко пожал мне руку, снова уселся за руль, и машина, шурша колесами, уехала. Я еще постояла на ветру у подъезда, баюкая кусочек добра в душе, что поселил там дядя Миша.